Эти яркие детские воспоминания навсегда запали в душу художника. По осоловелому и глуповатому взгляду Вакха легко понять, что он навеселе. Язык развязался, и ему хочется поговорить с кем-нибудь и отвести душу. Пузырьки на стенках стеклянного сосуда говорят, что из него только что черпали вино, наполняя чашу, которую в левой руке с грязными ногтями держит подвыпивший небожитель. То ли результат работы с зеркалом, то ли Караваджо вдруг вспомнил, что Муцио был левшой. Протягивая чашу вина навстречу зрителю, словно выражая желание чокнуться с ним и выпить за здравие, Вакх входит в контакт с внешним миром, чем нарушается разделительная грань между пространством, изображенным на холсте, и пространством, реально существующим. Таким образом, достигается так называемый эффект сопричастности, столь желанный для любого художника, особенно молодого, старающегося как можно ярче проявить свое мастерство и заставить публику заговорить о себе. Полуобнаженный торс Вакха с блеском написан светящимися и почти прозрачными тонами без теней, равно как и сияющее белое одеяние. Овал лица юноши и округлость обнаженного плеча четко рифмуются с формой сосуда, на стенке которого едва различимо отражение силуэта, работающего над портретом художника в темном камзоле с выделяющимся белым пятном ворота рубахи. Само это отражение послужило Караваджо своеобразным автографом, хотя он никогда не подписывал свои работы. Изящная чаша муранского стекла в руке Вакха никак не гармонирует с грубым керамическим блюдом, заполненным доверху фруктами, с неизменной червоточиной. В отличие чуть ли не мистического преклонения маньеристов и работавших в Риме фламандцев перед мелкими деталями, Караваджо добивается органичного единства зрительного восприятия, хотя ни одна мелочь не ускользает от его внимания. Окажущиеся незначительными некоторые подробности на самом деле усиливают эффект присутствия, создавая тем самым прочувственный образ достоверности воспроизведенного на полотне куска реальной жизни. Действительно, на его картине все написано добротно и просто, без заумных изысков, и легко читается, хотя действия как такового нет, а сюжет, как выразился Бахтин по другому поводу, напряженно замедлен, чтобы дать возможность зрителю спокойно и неторопливо разглядеть изображение и вникнуть в его суть. Вакх, написанный с известной долей иронии, и натюрморт со следами увядания освещены мягким осенним светом, словно автор прощается с мифологией, в плену которой итальянская живопись пребывала долгие годы, и в последний раз вглядывается в фигуру юноши и лежащие перед ним плоды, чья судьба предрешена, и скоро они канут в лету. От картины веет легкой грустью, хотя жизнь с ее суровой поступью требовала от художника иных, более динамичных решений и каждодневно давала о себе знать, заставляя действовать с полной отдачей сил и бороться, дабы выжить. Вряд ли статичная фигура вялого, полноватого юнца в образе Вакха могла найти покупателя при всем богатстве цветовой палитры. Неизвестно, была ли вообще продана работа, и если да, то кому. Для Караваджо время богатых меценатов, коллекционирующих его работы, еще не наступило, и следы Вакха с годами затерялись. Было бы обидно, если бы он пополнил и без того уже большой перечень утраченных работ художника. И вновь стоит отдать должное искусствоведу Роберто Лонги, которому повезло случайно обнаружить картину в запасниках галереи Уффици и убедительно доказать принадлежность Вакха кисти Караваджо, равно как и ошибочных всех прежних атрибуций. Молодого художника не оставляла мысль дать такое изображение своего друга Марио, которое подчинялось бы его авторской воле. И это ему полностью удалось в картине «Юноша, укушенный ящерицей». Высказывается мнение, что сюжет был навеян одним рисунком художницы Сафонисбы Ангвисолы, который хранится в Неаполитанском музее Каподимонте. Версия маловероятная, и вряд ли Караваджо был знаком с творчеством этой художницы, ученицы Кампи, писавшей в основном портреты в обрамлении забавных жанровых сцен типа «Игра в шахматы» или «Автопортреты». Правда, сама экстравагантная Ангвисола, оказавшаяся при испанском дворе в свите королевы Изабеллы де Валуа, третьей жены Филиппа II, обычно представлялась не иначе, как ученицей великого Микеланджело, что придавало ей немалый вес при мадридском дворе. Сопровождая своего наставника Петерциана по городам и весям Ломбардии, подросток Меризи мог бы повстречать Ангвисолу в Кремоне, но когда Караваджо взялся за написание своего юноши, укушенного ящерицей, ей в то время было далеко за 60, и, возможно, она уже переселилась из родной Кремоны в Испанию, а затем, после смерти короля Филиппа, уехала в Палермо, где и окончила свои дни. Что касается упомянутого рисунка, то если бы Караваджо мальчиком увидел и запомнил его, во что верится с трудом, невыразительность фигуры укушенного раком плачущего ребенка, написанного художницей на бумаге углем и мелом, никак не могла бы заинтересовать столь темпераментная личность, как Караваджо, с его открытой неприязнью к статичности любого изображения. Это еще одно из стереотипных суждений в искусствоведении о заимствованиях, закрепившееся за художником. За него нельзя никого особо корить, и оно вполне объяснимо, поскольку феномен Караваджо, как было сказано выше, был открыт сравнительно недавно, когда из небытия вдруг всплыло незнакомое имя, и невозможно было поверить, что возникло оно на пустом месте. Уж если говорить о возможном источнике, который мог вдохновить художника при написании великолепной картины, то им, скорее всего, могла быть одна из римских копий знаменитого изваяния Проксителя Аполлон Зауроктон, убивающий ящерицу. А таких тогда насчитывалось в Италии не менее 20, и они украшали дворцы и виллы многих аристократов.